так тяжело, что у меня нету детей. Я прихожу в пустую квартиру, а священник ему ответил в письме: как это нету детей? Тебя называют отцом. Значит, все дети, какие есть на приходе, они все твои. Будь хорошим отцом. И даже есть такая пословица: мать не та, которая родила, а та, которая воспитала. В этом есть свой смысл. И вот кумиры, они мешают нам. И мы должны своих детей наставлять. Да, ты можешь подражать спортсмену в том, как он совершенствует свое тело. Да, ты можешь подражать певцу, если тебе нравится его голос. Но нельзя это превращать в культ. И следующая заповедь: не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно. Иудеи ошибочно думают, что имя Божие вообще нельзя произносить. Но в Библии так не говорится. Библия запрещает напрасно произносить имя Божие. Евангелие не запрещает гневаться. Но Евангелие запрещает гневаться напрасно. И вот это слово «напрасно», оно показывает нам, что когда можно делать, а когда нельзя. Вот имя Божие можно произнести в молитве, в проповеди, но напрасно просто так нельзя произносить имя Божие. Но иногда мы произносим имя Божие напрасно во время чтения молитвы. Как это происходит? Например, вы читаете молитвы, и вдруг себя ловите на мысли, что ваша мысль ушла куда-то в сторону. И вы задаете себе вопрос: а кому я молюсь, Божьей Матери или Иисусу Христу? И смотрите там раз. А, да, это Божья Матерь. Иоанн Кронштадтский говорил, что если вот себя ловишь на такой ситуации, что мысль куда-то совсем в сторону ушла, перечитай эту молитву. Не все правило, а именно вот эту молитву, на которой ты себя поймал, что твоя мысль ушла куда-то в сторону. Мы произносим имя Божие напрасно, когда читаем Библию, а думаем о чем-то другом. Читаем Писание, а мысль где-то раз на стороне. Но самая грубая форма нарушения этой заповеди — это когда человек просто для связки слов говорит: ой, Боже, ах, Боже. Там утюг упал на ногу: ой, Господи. Но если тебе больно, прочитай молитву. Есть молитва для болящих. Но все должно быть благоговейно. Когда мы дома готовимся к молитве, мы должны проявлять благоговение. Нельзя молиться в трусах, без одежды. Можно в домашнем халате, кстати. Во время молитвы должна быть обязательно закрыта грудь, то, что вот сердце называется, и ниже колен обязательно должно быть закрыто. Это вот требует благочестия. Поэтому эта заповедь: не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, она относится как к молитвам, как к чтению Слова Божьего, как к неблаговейному отношению к имени Бога. И мы должны об этом помнить. Ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Вот здесь, казалось бы, более правильно надо было написать: «Ибо Бог не оставит без наказания». Бог – это судья. Но здесь сказано еще более серьезнее: «Ибо милосердный», Господь, значит, милосердный, «даже Он не оставит без наказания того, кто произносит это имя напрасно». То есть здесь имя Господь для того, чтобы нам подчеркнуть: даже милосердный накажет. Поэтому это не смягчение этой заповеди, то, что нету имени Бог, Элогим, судья, а наоборот ее ужесточение. Следующая заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Субботний день – это памятник миротворения. Бог за 6 дней сотворил мир, а в 7-й субботний день Он почил от всех дел своих, как рассказывается в книге Бытия. Как православные относятся к субботе? В православном катехизисе Филарета Дроздова сказано, что это праздничный день, именно как памятник миротворения. И в субботу мы не постимся так же строго, как в другие дни. Это такой закон. Субботний день совершается богослужение, и за богослужением субботнего дня в текстах богослужения говорится о сотворении мира. Церковный день, как и библейский день, начинается с заходом солнца и кончается заходом солнца. То есть суббота начинается в пятницу вечером, когда заходит солнце. И воскресную службу мы с вами совершаем, поем «Воскресение Христово видевше» в субботу вечером. Потому что воскресение начинается в субботу вечером и оканчивается в воскресенье вечером. Любой богослужебный день, как и библейский день, начинается накануне вечера. Потому что в Писании сказано: «И был вечер, и было утро, день другой». То есть ночи нет, получается. В духовном мире отсутствует ночь. «И был вечер, и было утро, день другой». И мы с вами вечером, накануне ночи, восклицаем: «Слава тебе, показавшему нам свет!» То есть ночь отсутствует у верующих людей. Ее просто нет. Она присутствует, скажем так, в физиологическом цикле нашего существования, но в духовном смысле ночи нет. И был вечер, и был утро. Это духовная тайна, но ее надо представлять, что она есть, такая тайна. Это связано с тем, что, во-первых, Земля круглая, она крутится. И день все равно присутствует, если не на нашей стороне полушария, то на другой. Это даже физиологически. День не прекращается. День не прекращается. Но если под днем понимать свет, наличие света, ночь – это все-таки тьма, то ночь и не наступает, потому что когда мы накануне говорим «Слава тебе, показавшему нам свет», накануне тьмы, мы не признаем тьму. И вот это